Аврааму Бог предложил труднейшую из всех бывших до того задачу. Для жертвоприношения завета Бог назначил 4 вида животных. Только они будут использованы для жертвоприношений: телица, коза, овен, голубь. Так был очерчен некий круг жертвоприношений, и Господь не сказал Аврааму, не сказал, что эти животные предназначены для жертвоприношения завета. Ничего не сказал. Все Авраам должен понять сам. Что Авраам понял и что он сделал. 15 глава, 10 стих. Он же взял ему все это, ему, то есть для жертвы Богу. Он же взял ему все это и рассек их, животных, посредине. Он же взял ему все это и рассек их посредине. Слово «рассек» в данном контексте ключевое. «Рассек» в еврейском тексте «батар» – это редкий глагол. Это специальный термин, который употребляется только применительно к жертве завета и встречается в двух эпизодах ветхозаветной истории. Один – это завет Авраама с Богом, который мы сейчас рассматриваем, а второй завет значительно более поздний – завет народа с Богом при царе Сидекии. И мы сейчас рассмотрим, как это было при Сидекии. Этот завет описывает пророк Иеремия. Нам необходимо представить, что тогда происходило. Я буду описывать, братья и сестры, а вы пытайтесь представить, что это было. В Иудейском царстве нарушался закон о том, чтобы после 6 лет рабства отпускать на свободу раба-еврея. Был такой закон. На 7-й год еврея, если он был в рабстве, необходимо было отпускать. И вот при царе Сидекии весь народ заключил с Богом завет, что будет соблюдать это установление закона. Этот закон надо было соблюдать, потому что если его нарушать, это означало, что народ грешит против самого закона и против самого себя. Нельзя брата держать в рабстве. Что сделали? Взяли тельца и рассекли его. Батар рассекли надвое тельца. Представлять нужно, братья и сестры, что это было. Рассекли тельца надвое, и весь народ прошел между рассеченными частями жертвы. Впоследствии завет был нарушен. Отпущенных на волю рабов, братьев, евреев снова брали в рабство. Преступников завета ожидала казнь от Бога и вавилонский плен. Я сейчас процитирую, как у Иеремии описан это событие. Это из пророка Иеремии, 34 глава. «И было слово Яхве к Иеремии от Яхве, говорящее, слово говорящее. И отдам людей, преступивших завет мой, которые не устояли в словах завета, который они заключили перед лицом моим, когда они тельца разрезали надвое и прошли между рассеченными частями его, князей Иуды и князей Иерусалима, евнухов и священников, и весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца, отдам их в руки врагов их и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищей птицы небесной и зверю земному». Вот что ожидает преступников завета. Сделаю маленькое замечание терминологическое. В описании этого эпизода употребляются 3 слова того же корня, что евреи. Прошедшие между частями жертвы – это ха-аверим. Они продолжали держать в рабстве человека, брата своего, еврея, ха-иврим. И они стали преступившие завет, ха-оверим. Преступившие – это тоже ха-оверим. И прошедшие – ха-оверим. Они продолжали держать в рабстве человека, брата своего, еврея, ха-иврим. Какой смысл имело рассечение жертвенного животного? Если бы договор заключался между людьми, такие случаи нам неизвестны, то его смысл мог быть следующий. Раввины так толкуют. Цитирую. «Как разделенные части животного по существу представляют единое целое, так и 2 человека, связанные союзом, и более того, как одна часть рассеченного животного не может существовать без другой, так и две стороны, которые заключают союз, не могут жить друг без друга. Есть здесь и предупреждение, продолжает Равин. Тот, кто нарушит союз, будет разрублен, как эти животные. Логично все нам объяснили, все понятно. Однако в завет, описанный пророком Иеремии, вступали не человек с человеком, а народ с Богом. Какой смысл имело рассечение? Вот на чем мы сейчас должны сосредоточить наше внимание. Смысл. Зачем рассекать? Бог свидетель, пусть меня рассекут, как этого тельца. И только это все. Завет с рассечением был страшный. И когда человек проходил между рассеченным надвое телом, он должен был устрашиться. Однако смысл такой формы завета был выше, чем устрашение. И он был явлен Аврааму и понят Аврааму. Потому что Авраам, обратите внимание, Авраам не проходил между телами рассеченных частей жертвенных животных. Бог между ними прошел. Авраам не приносил жертву завета. Бог ее совершил. И все это было у Авраама страшнее страшного. Еще спросим, что делали с частями рассеченных тел? Поскольку это была жертва завета, она приносилась вся целиком. Это была жертва всеприношения. Но если жертва приносится целиком, зачем нужно было рассечение? Поняли, да? Этот вопрос должен стоять перед нами, пока мы читаем дальше, 10 стих. Он же, Авраам, взял ему все это и рассек их посредине, и положил их, части, противолично друг другу, птиц же не рассек. Противолично друг другу означает, что части рассеченных посредине тел лежат лицом к лицу. Они были рассечены не пополам, животные, а посредине, относительно оси симметрии, дихотомически. Вспомним завет с Богом, который описан у Иеремии. Твой брат, ближний твой, это как часть тебя. Когда ты держишь в рабстве брата своего, друга, ближнего своего, то это все равно, как если бы тебя самого рассекли на две симметричные половины. Вот телец, представляем. Вот телец, так рассеченный. С одной стороны один глаз, одно ухо, одна передняя, одна задняя нога. С другой стороны другой глаз, другое ухо, другая передняя и задняя нога. Пройди между рассеченными половинами и ужаснись, и больше не делай так. Таков был смысл завета, который заключили жители Иудеи с Богом при царе Сидекии. Это было совершенно уникальное явление в религиозной жизни Ветхого Завета. Оно восходит к своему высшему прототипу, завету Бога с Авраамом. Зачем понадобилось рассечение для жертвы завета, которая приносится целиком? Вспоминаем ту жертву завета, которую принес Ной. Когда Ной принес целиковую жертву, все приношения, Бог, сказано, обонял, обоняемое покоя. Бог обонял покой. Имя Ной, кстати, обозначало упокоение. Вот, Бог обонял обоняемое, то есть запах покоя, который шел от жертвоприношения Ноя. Это была жертва, внимание, это была жертва мирная. Жертва примирения Бога и человечества в завете вечном, который осенялся радугой. Рассечение жертв Авраамом символизирует непримиренное с Богом, греховное, разорванное состояние человека. Жертва Ноя была мирная, рассечение жертв Авраамом символизирует непримиренное с Богом, греховное, разорванное состояние человека. Человек после грехопадения рассекся надвое. После того, как человек вкусил от древа познания хорошего и лукавого, помните это точное название древа, древо познания, древо ведения хорошего и лукавого, у него на одной стороне осталась способность познавать и творить, на другой стороне способность различать хорошее и лукавое. После грехопадения человек познает и творит независимо от того, хорошо это или это от лукавого. То есть познавательно-творческое, с одной стороны, и религиозно-нравственное, с другой стороны. в человеке были разделены грехом. Человек рассекся, в результате чего и человек был поврежден, и богообщение повреждено. Божественное и человеческое разлучились, и это было смертельно для человека. Человек не дает в себе действовать Богу. Человек лежит, как посредине рассеченное тело, когда каждая из отсеченных частей рассеченным лицом обращена к своему другому. И такая природа, рассеченная грехом, человеческая природа, ожидает исцеления. Человек ждет от Бога, чтобы богообщение восстановилось. Это будет спасение и райская жизнь. Христос Бог воспринял неповрежденное грехом естество человека. И через него, через Христа, восстановилось богообщение. Христос, как поется в воскресном каноне 4 гласа, Христос совокупил расточащаяся естества. Вот как он послужил человечеству, в чем была его миссия. Человек получил исцеление через жертву Нового Завета, которую принесет не человек, и человек не может принести, а принесет эту жертву воплотившийся Бог. Это будет жертва страшная, с одной стороны. Однако это будет жертва примирения с Богом, это будет другое, новое отношение Бога и человека. На этом, в жертвоприношении, которое приготовил Авраам, на то, что это будет жертвопримирение, указывает присутствие птиц небесных, райских, горлицы и голубя. Птиц Авраам не рассек, сказано. Поэтому и в законе это будет запрещено. И в этом вы можете убедиться, если посмотрите книгу Левит, глава 1, 14-17 стихи. Если сравнивать с Ноем, то Ной приносил жертву примирения, он произвел ее сам во всеприношении. Аврааму предлежит какая жертва? Жертва исцеления от греха. Ее человек не может сам принести. И вот это Авраам должен был понять. Человек может при такой жертве только присутствовать. То есть предварительно рассечь жертвенное в знак того, что сам рассечен, и тем показать свою готовность принять того, кто соединит грехом рассеченное. Авраам все приготовил и ждет, не прикасается к жертвам. Это религиозный гений. Он каким-то образом уразумел, что ему надо делать. Авраам сидит при жертвах. И далее идут две разные картины. Одну рисует греческий текст, другую текст еврейский. Они очень различаются. Согласно масорецкому тексту, тексту на древнееврейском языке, Авраам отгонял хищных птиц, которые слетелись на трупы, как на падаль. Еврейское пегер – это труп убоина. Вот перевод с еврейского. И спустились коршуны на трупы, но прогнал их Авраам. Коршуны – айит, обозначение вообще хищной птицы, коршун – коршунье. Прогнал, можно подул, может быть, сдувал, может быть, прогнал свистом. Значение глагола говорит о том, что Авраам производил какое-то движение воздуха. То есть буквальный перевод с еврейского – и опустилось коршунье на трупы и прогнал движением воздуха их Авраам. Иное в греческом тексте. Не коршуны слетелись на трупы. Значит, перевод с греческого. И сошли птицы на тела их разделенные, и сидел при них Авраам. Что имеется в виду? Горлица с голубем сошли на разделенные тела. Это их участие в жертвоприношении, знак присутствия Духа Божьего. А Авраам ничего не делает и никого не гоняет. Ждет, сидит, дает действовать Богу. Завету предшествует тишина. Это тишина Великой Субботы. Завету предшествует тишина. Это необходимый признак великого события. Молчание Божества. И этой особой тишины, которая предшествовала и Боговоплощению, и воскресению, нельзя почувствовать из масорецкого текста. потому что на трупы слетались хищники, Авраам их отгонял. Человек должен ожидать завета. И последнее время ожидания, вспомним, как ожидал завета Ной, год сидел в ковчеге. Ожидание завета может быть скорбный покой. Авраам прямо субботствует, сидит до вечера при закланных им животных. Откровение Аврааму началось ночью, Бог ему показал звездное небо, прошел день, который завершился покоем. Солнце заходит, ожидание закончилось, приходит суббот, царь и Господь. 12 стих. При захождении солнца исступление напало на Авраама, и се ужас темный, великий напал на него. Исступление, по-гречески экстасис, по-еврейски тардема, испытал Авраам, и такое же исступление испытал Адам, когда рождалась первая церковь в раю. Перед тем, как Господь взял ребро Адама и создал жену, сказано, Господь навел исступление на Адама. В этом исступлении и Адам, и Авраам сохраняют сознание. И Адам, и Авраам помнят, что с ними произошло. Авраам в исступлении бодрствует. Исступление напало на Авраама, чтобы он пережил страшное, мог все видеть, слышать и запомнить, особенно то, что скажет Господь. И дальше сказано, на Авраама напал ужас темный. Темный. По-еврейски «хашеха» – это напоминание о первом дне творения, его тьме, которая называлась «хошех», и тьма над бездною. Вспоминаем, Христос есть агнец, закланный от сложения мира. Аврааму дают почувствовать в выступлении, когда он находился, а иначе никак это нельзя пережить. Адаму дают почувствовать, как это «и тьма» над бездною, и Дух Божий носился над водою. Аврааму досталось войти в первый день творения так глубоко, прикоснуться к началу, вначале сотворил Бог, так близко, как только может тварное существо. Как человеку встать в отношение к первому дню творения? Поверить? Так мы с вами и разбирали. Авраам поверил, но ведь он хочет знать, как человеку быть свидетелем сотворения мира. Первый день творения для человека – ужас. В видении Господь сказал Аврааму, помните первые слова, «не бойся». Но когда Авраам захотел знать, ему было дано стать ближе к началу мироздания, и тогда ужас темный великий напал на Авраама, а сохранило его – исступление, которое напало до того. Ужас темный великий испытывает человек, когда он познает, откуда он призван в бытие. Человек призван к бытию из небытия, к спасению из греха. Вот это тьма над бездною. Творение от небытия – это страшно. Жертвоприношение на Голгофе было повторным творением человека, его воссозданием. На Голгофе до кончины Иисуса, как сказано в Евангелии, тьма бысть по всей земле, тьма бысть по всей земле. И это не было затмением солнца, потому что тьма бысть по всей земле, эта тьма не была метеорологическим или астрономическим явлением. Это как тьма первого дня. И где бы мы ни встретили указание на Голгофу, там будет тьма и великий ужас. Страшные знамения будут сопровождать и завет на горе Синай. Сейчас я прочитаю из Исхода, из 19 главы, знаменитый 16 стих. «И было на третий день». Это я читаю про завет на горе Синай. «И было на третий день, когда было утро, были гласы и молнии, и облак мрачен». Это по-гречески, по-еврейски тяжелый. Облак тяжелый был на горе Синайской, глаз трубы звучал весьма, и ужаснулся, а по-еврейски еще крепче сказано, дрогнул весь народ, который в стане. Завет с Авраамом – первый прообраз Голгофской жертвы. Авраам просил не разлучаться с Господом, и Господь дал почувствовать свою страшную близость. А что такое близость Бога к человеку? После грехопадения близость Бога к человеку – это его смерть на кресте. Близость Бога к человеку – это его смерть на кресте, это Голгоф. Только что Авраам услышал слова Мельхиседека о Боге Всевышнем, который стяжал небо и землю, родительски приобрел свое творение, призывает к себе духовное и вещественное. После сих слов Аврааму было показано, что это значит, что Бог стяжал себе человека. Бог соединился с человеком до смерти крестной. Когда Авраам просил у Бога знать, он не знал, о чем просил. Авраам не хотел отпускать Бога, но если он и думал о своем потомстве, почему узнаю, что буду наследовать землю, то Господь дает Аврааму иное, чем человек просил. Большее того, а просимое оказывается его маленькая часть. Господь нечто сейчас скажет Аврааму, и мы должны приготовиться понять нечто важное и сразу скажу, трудное для понимания, крайне важное и очень трудное. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений по книге Бытия.